Глава 33. Применение процесса – книга положительных аспектов. Когда бы и на чем бы вы ни фокусировались, это активизирует в вас вибрацию. И чем лучше ваше настроение в этот момент, тем больше пользы вы в результате получите. Если вы целенаправленно ищете позитивные аспекты того или иного явления, то осознанно активизируете благотворную вибрацию. Не столь важно найти лучшую из всех возможных вибраций. Гораздо важнее сам сознательный поиск позитивных аспектов, который автоматически направит вас в нужную сторону. Иногда, если что-то вам надоедает или что-то вас утомляет, становится не так-то просто написать длинный, да в принципе и короткий список положительных аспектов приевшегося вам явления. Но если уж вы твердо решили отыскать в нем положительные стороны, то хоть одну, но все-таки найдете. А стоит вам ее найти и активизировать в себе соответствующую вибрацию, то как по волшебству появятся новые положительные аспекты, а потом еще и еще. И вот, уделив такой тренировке каких-то 15 или 20 минут, вы сможете почувствовать, что ваши вибрации ощутимо изменились к лучшему. Этот процесс очень прост. Для начала найдите блокнот, который вам понравится с первого взгляда и будет удобен при использовании. На обложке напишите «Моя книга положительных аспектов». На первой странице «Положительные аспекты». И тут обрисуйте вопрос, касательно которого хотите добиться улучшения вибрационных отношений. А затем перечислите, собственно, позитивные стороны данного вопроса. Не пытайтесь насильно выдавливать из себя идеи. Пусть мысли свободно перетекают на бумагу. Пишите до тех пор, пока их поток не прекратится. Затем перечитайте написанное и порадуйтесь собственным словам. Было бы неплохо, если бы вы сосредоточились на ситуации и спросили себя, что же мне в ней нравится, что в ней хорошего. Наилучший результат от данного процесса будет в том случае, если на эмоциональной руководящей шкале вы находитесь в следующем вибрационном диапазоне. Первое. Радость, знание, безграничность возможностей, могущество, свобода, любовь, благодарность. Второе – страсть. Третье – энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое – позитивные ожидания, вера. Пятое – оптимизм. Шестое – надежда. Седьмое – удовлетворенность. Восьмое – скука. Девятое – пессимизм. Десятое – неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. Если вы испытываете более негативные эмоции, вам следует обратиться к другим процессам, которые помогут в улучшении вибрационной относительности. Но мы уже говорили, что стоит только захотеть, и можно изменить в лучшую сторону свое отношение к любому, даже самому болезненному вопросу. Сделайте это, и ваша жизнь волшебным образом преобразится. Так гласит закон притяжения. А теперь приведем несколько примеров того, как процесс «Книга положительных аспектов» помогает избавиться от противодействия и улучшает вибрационную относительность между тем, что происходит с вами сейчас, и тем, чего бы вам на самом деле хотелось.